Ночь и даль седая, выни леса, звездами мерцая, светят небеса. Звездный свет бледнеет, и земля окрест стынет, цепенеет в млечном свете звезд. Тишина пустыни, четко за горой, на реке в долине треснет лед порой. Метеор зажжется, озаряя снег, шорох пронесется, зверя легкий бег. И опять молчанье. В бледной мгле равнин, затаив дыханье, я стою один. 1896 год.